Ввела пантопон, подождала, пока он подействует. «Фу!» — выдохнул ворон. Она только тогда вспомнила его фамилию и удивила сходству фамилии с образом человека. Черные волосы с проседью, черные глаза, черные брови и смуглое лицо. А через два дня ворон пригласил ее вечером на собеседование. Он так и сказал: «На собеседование». Напугавшись этого официального слова, она поначалу растерялась. Ворон заговорил первым. «Чувствую я, доктор, вы о чем-то хотите спросить?» «Не спросить, а просить», — воспрянув духом, ответила Галина Михайловна. «Нельзя ли на фронт?» Он не отказал, не произнес уже слышанных ею от других начальников слов. «Служить нужно там, где приказано», — апоэтически предложил. «Подумайте, это слишком серьезно, подумайте». Спустя несколько дней поинтересовался. «Подумали? Хорошо подумали. Но я же добровольно, поймите. Я б могла в тылу, в Сибири остаться». Через неделю после этого разговора Галину Михайловну неожиданно направили на фронт младшим врачом пехотного полка. «Любезная», — сказал на прощание старший врач, «с вашими данными вам будет трудно на фронте. Держитесь». Он оказался прав, этот старый славный доктор. В стрелковом полку она старалась быть со всеми ровной, никому не отдавать предпочтения, всем улыбаться, быть приветливой. Ей было тяжко и страшно. Она еще не привыкла к круглосуточной работе под обстрелом, к потоку раненых, к частым передвижениям, к суматошным свертываниям и развертываниям ПМП, к ожиданию нападения врага, который мог появиться с любой стороны, к страху оказаться в окружении или в плену. В первом же бою, однако, она снискала славу храброй и бесстрашной женщины. Именно тогда фашистские танки прорвали оборону полка и были где-то совсем рядом. До ее палатки доносился рев машин, стрельба шла близко, пули прошивали брезент и летали над головой, гудя как шмели в жаркую пору, а она словно ничего не замечала. Но это не было храбростью. Она просто еще не сознавала опасности, а потому продолжала работать и думала только о своей работе, только о раненых, которых все несли и несли в ее палатку. Она даже прикрикнула на санитаров, пытавшихся пригибаться. Она притопнула ногой на фельдшера, не желавшего выходить из палатки. «А ну, что вы! Там же люди! Раненые!» Значительно позже она ощутила страх. Фашисты уничтожили соседний ПМП. И она видела мертвых коллег, врачей и сестер со скальпелями и шинами в застывших руках. Она старалась с душою относиться к работе и к людям, и они вскоре оценили и полюбили ее. Галина Михайловна слышала красивые, добрые, сердечные слова, произносимые в ее адрес. Эти качества, красота, доброта, сердечность, вполне естественно вызывали симпатию. Они привлекали, они делали ее объектом увлечения. Теперь-то она понимала, что большинство солдат и офицеров относились к ней искренне, уважительно. Некоторые из них, вероятно, любили ее, но тогда она не замечала их, потому что ей приходилось сталкиваться и с другими. В одном из отступлений в первой половине 1942 года на какой-то дороге их санитарный фургон обогнал лихой всадник на белом коне. «Кто это?» — спросил он у старшего врача. Галина Михайловна была в командирской форме, но без знаков различия. Старший врач объяснил. — «Перевести в дивизию, замену получите». Всадник на белом коне оказался начальником штаба дивизии, полковником Дроздовым. — «Повезло тебе, подружка», — с завистью заметила новая знакомая Галины Михайловны по медсанбату, молодящаяся докторша Сереброва. — «Почему?» — не поняла Галина Михайловна. — «Ну, во-первых, настоящий мужчина. Во-вторых, будешь за ним как за каменной стеной. Галина Михайловна отвернулась,